переоценив собственные возможности, активировал заклинание, требующее магических ресурсов значительно больше, нежели тех, коими он обладал. Дело могло бы закончиться не очень хорошо, поскольку, после истощения внутренних резервов маны запущенный конструкт начинает отбирать жизненную энергию человека. Подобное, помнится, уже случалось со мной, ощущения, скажу вам, незабываемые, то есть врагу не пожелаешь. Однако бдительные преподаватели контролировали ситуацию и всегда приходили на помощь нерадивому студенту, допустив незначительный отток его жизненных сил, чтобы впредь реально оценивал свой потенциал перед тем, как активировать то или иное заклинание и получил представление о последствиях халатного отношения к магии. Поймал себя на том, что вместо привычных утренних процедур занимаюсь ерундой. Поднялся с топчина и направился по делам насущным, а именно в отдельно стоящий домик с небольшим легкомысленным отверстием в виде сердечка на уровне человеческого роста, вырезанном в дверке заведения. Вернувшись в лабораторию, умылся под краном, надел френч, портупею, поправил кобуру и нахлобучил на голову фуражку, сориентировав кокардой по центру лба посредством указательного пальца и кончика носа. Только собрался отправиться на доклад начальству, заодно порешать кое-какие вопросы в канцелярии, как дверь без стука распахнулась, и на пороге нарисовался майор Овчинников в сопровождении ефрейтора Тихонова. «Тут от Киане, ваш выскбрать, как я и говорил, а куда ж им деваться, коль дома нема», прокомментировал ефрейтор очевидные вещи. «Действительно, куда человеку деваться из расположения войсковой части, если в ней он без году неделя, вариантов по пальцам одной руки пересчитать, а вот как расценить явление Овчинникова Николая Дармидонтовича, пока не знаю». То ли забота начальства о подчиненном, то ли пригляд над нерадивым студентом, от которого не знаешь, чего и ожидать. Вытянувшись в струнку, поднес ладонь к козырьку фуражки и бодро по уставному рявкнул. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие, господин майор», и дальше рапортовал уже более спокойным тоном. «Ваше задание выполнено, все амулеты заряжены». После недолгой паузы добавил с гордостью в голосе, и немного модифицированы. Майор в свою очередь приложил ладошку к фуражке, но как-то вяленько, как полагается вышестоящему начальству, вместо уставного приветствия спросил: «Как это, господин Сту?» Однако, осекшись, тут же поправился: «Лейтенант, модифицированы, дело в том, что штатная руническая форма, начал пояснять я, не рассчитана на столь высокую концентрацию кровососущих насекомых. Мне пришлось слегка дополнить рунный ряд и немного поменять синергическую составляющую между его элементами. В результате увеличилась емкость внутреннего резерва амулетов, также уменьшено количество самопроизвольно утекающей энергии. Таким образом, мы получили улучшение качества магических артефактов. Во-первых, увеличение срока их защитного действия без дополнительной подзарядки. Во-вторых, повысились маскировочные свойства амулетов за счет практически полного устранения утечек магической энергии, что также способствует повышению их КПД. Насколько увеличена емкость? Майор мгновенно сориентировался и задал вопрос по существу. Примерно на порядок, то есть если раньше магический прибор работал без подзарядки трое суток, теперь будет бесперебойно трудиться месяц, плюс-минус пару-тройку суток. Без достаточного массива эмпирических данных мы не имеем возможности оценить прибавку к ресурсу прибора в результате устранения утечек и более точной калибровки подпитывающего рунную формулу потока силы. На что командир погранзаставы скептически заметил: «Что-то сомнительно, господин магик, ну хотя бы не студент, да вас тут был более опытный представитель мажеского корпуса, и ни о каких таких скрытых возможностях амулетов словом не обмолвился. Именно об этом и не только я бы хотел с вами поговорить, ваше высокоблагородие. Несколько вопросов к вам, если можно, вроде особо никуда не тороплюсь. Задавайте, лейтенант. Я ничего не знаю о покойном капитане Калавратове. Расскажите о его магической специализации, ну и вообще об обстоятельствах его гибели». На что Николай Дармидонтович лишь пожал плечами, но все-таки удостоил меня ответом. «Образование получил в высшей школе магии города Вологды. По специализации стихийник, если точно. Огонь и воздух, уровень грандмаг. Ага, теперь мне понятно, почему предшественник даже не пытался лезть во внутреннюю структуру рунической формы, а просто тупо заряжал то, что привезли со склада округа. Некомпетентен в вопросах от рефакторики оказался товарищ, ибо региональные вузы воспитывают специалистов-магов весьма узкой направленности. Это вам не университет, где первый курс посвящен введению в общие основы магических наук, да и потом практикуется комплексный подход, разумеется, с упором на выбранную специализацию, то есть студенту постоянно приходится работать на стыке различных разделов знаний. Тем временем майор продолжал. Насчет его неудачной гибели, сплошные непонятки. Капитан возвращался вечером из Комариков, хлебнул изрядно, с собой из шинка дополнительно взял штоф самогонки и, судя по количеству оставшейся в сосуде жидкости, периодически отхлебывал из нее. Какого черта его потянуло в лес, непонятно. Коль отлить, мог бы и в придорожных кустиках, если уж очень стеснительный, но, в том-то и дело, что особой скромностью Андрей Иванович не отличался, тем более на безлюдном тракте. Также по результатам экспертизы, он был не так уж и пьян, чтобы, потеряв равновесие, грохнуться со склона оврага. Да и овраг там так себе, захочешь, шею не сломаешь. А ведь сломал, да так, что голова едва не на все 180 градусов была повернута. Следственная комиссия от Мажеского корпуса двое суток работала, но ничего странного не обнаружила. Со своей стороны могу добавить, что капитан Коловратов не был горьким пьяницей, даже периодическими запоями не страдал, ну выпьет умеренно в компании сослуживцев или в семейном кругу, но чтобы до положения рис, такого с ним не случалось на моей памяти. Короче говоря, странно все это, выбивается, так сказать, из общей канвы поведения человека. Разумеется, я пытался донести свои соображения до следователей, но на них внимания не обратили, расценив произошедшее, как рядовой случай человеческого разгильдяйства. А что у вас с сопредельными коллегами? Я слышал, стычки происходят время от времени, бывает, майор непроизвольно снял фуражку и почесал затылок, бывает, чаще всего постреливают для прикрытия прохода очередного каравана с контрабандой, для отвлечения, так сказать, внимания и человеческого ресурса. Как правило, это беспорядочная неприцельная стрельба в нашу сторону. Бывало ранит кого, редко до гибели кого-то из наших дело доходило. В общем, обычная рутина. На афганской границе было значительно хуже. Там воины ислама постоянно держали нас в тонусе. А почему не по морю возят товар контрабандисты? Было бы намного проще. Ха, по морю. Там для них все наглухо перекрыто кораблями береговой охраны. Ялик не проскочит. К тому же, тотальный контроль всех судов на предмет ввоза и вывоза запрещенных товаров. А вот у нас раздолье для нелегального перехода как со стороны Румынии к нам, так от нас к румынам. Местные плавни сопоставимы по площади с каким-нибудь германским королевством, а у меня за все про все 500 штыков, четверть которых вынуждена заниматься хозяйственной деятельностью. Сколько раз подавал рапорты вышестоящему начальству о необходимости усилить здешнюю границу еще двумя, а то и тремя дополнительными погранзаставами. Да кого там наверху интересует мнение какого-то майора? Николай Дармидонтович в сердцах махнул рукой, впрочем, сообразив, что слишком разоткровенничался перед малознакомым человеком, уже в более ровной манере продолжил. Короче, с сопредельной стороны стреляли по нам, мы в отместку по ним, все до поры до времени было без особой злобы. Чаще всего подобные стычки легкими ранениями заканчивались. А контрабандисты? А что контрабандисты? Подитко, поймай их в этом тростниковом море. Есть подозрение, что местные из Тантарей проводниками у них подрабатывают. Но тут такая круговая порука, хрен кто чего скажет, гнилое цыганское отродье. Так вроде молдаване, я решил уточнить национальный вопрос. А, вновь махнул рукой майор, что молдаване, что румыны, все одно цыганва подлое. И проведя ладонью по горлу, добавил эмоционально. Вот где они у меня сидят, единоверцы херовы. Да, националист, батенька. Впрочем, может быть и не националист вовсе, а просто достали человека. Ладно, Господь им судья. Так или иначе, до поры до времени все обходилось малой кровью. До того момента, пока на сопредельную погранзаставу не прислали капитана Золтана Месароша. По присланным мне данным разведки, едва ли не один из сильнейших менталистов Австро-Венгрии. Так вот, у этого людоеда манера, время от времени охоту на наши заслоны и дозоры устраивать, да так, что и предъявить нечего. Пропал человек во время патрулирования, потом основательно истерзанное как бы звериными когтями тело подбрасывают на тропу следования. Сами понимаете, какое влияние подобные действия оказывают на дух бойцов нашей заставы. Разумеется, я докладывал наверх, но меня лишь обвинили в паникерстве. А три истерзанных за полгода трупа было велено списать на нерадивость самих бойцов, павших жертвами дикого зверья, мол, нечего бегать в кустике для удовлетворения великой и малой нужды во время несения службы по охране и обороне государственной границы. Однако версия с хищниками ни в какие ворота не лезет, поскольку зверь не для того убивает свою жертву, чтобы, покуражившись, просто выкинуть, ну вы сами понимаете, лейтенант. Так точно, господин майор, зверь как существо рациональное, обычно пожирает свою добычу и разбрасываться просто так харчами ни за что не станет. Во-во, все так у нас думают, только наверху мыслит по-другому. Плевать им на очевидные несуразности, лишь бы не спровоцировать вооруженный конфликт между соседними государствами. Кстати, насчет венгерского мясника 4, за месяц до трагической гибели Андрея Ивановича тот прислал ему записку с вызовом на дуэль, мол, встретимся в честном поединке, выясним, у кого хер длиннее. Ну насчет хера я это так фигурально. Коловратов загорелся идеей, я же данной мне властью, запретил подобное непотребство, еще чего не хватало дуэлировать на границе. А теперь думаю, зря отказал, поскольку практически уверен, к гибели капитана приложил свою поганую руку господин мясник, только на этот раз сработал чисто, комар носа не подточит. Посему, Владимир Прохорович, данной мне властью, посещать Тантари будете в составе организованной группы, также настоятельно рекомендую не нажираться тамошней ракией, на что я искренним выражением морды лица ответствовал. Уверяю, ваше высокоблагородие, я не склонен к излишнему питию алкоголя. Ну да, все так говорят, а как дорвутся до спиртного, не удержать, скептически ухмыльнулся командир погранзаставы, затем продолжил в более жизнерадостном тоне. Так что, Владимир Прохорович, коль вы справились с моим заданием, вот вам еще одна работенка. После завтрака ефрейтор Тихонов вас отведет на конюшню, там полсотни голов ездовых лошадок, в седла которых встроены защитные заклинания супротив комаров и клещей. Их необходимо также модифицировать и зарядить. Далее отправляетесь к прорве и берете управление охранным периметром на себя. Сейчас там отделение бойцов с трехдюймовым полевым орудием, кои нужны мне в другом месте. Были попытки прорывов, господин майор, поинтересовался я. Господь миловал, но всяко может статься. Последняя попытка была полтора месяца назад. Здоровенная, скажу вам, хрень из портала выползла, вся в шипах броне, хоть весом с тонну, но шустрая, что тот понос. Наш Андрей Иванович, царствие ему небесное, быстро показал монстру, где раки зимуют. Тушу потом целым взводом еле вытащили из болотины с тем, чтобы погрузить в кузов грузовика для отправки в Вознесенск. Так что приступайте, Владимир Прохорович, если с амулетами будет все, как вы сказали, объявлю вам благодарность с занесением, так сказать. Хотел изобразить шуточный испуг и прокричать, с занесением не надо, но воздержался от необдуманного поступка, ибо в армии чаще всего бывает так, что шутки юмора воспринимаются не так, как было задумано. Помнится, из прошлой жизни послали старички-хохмачи салагу Ваню Егорчикова, слегка придурковатого деревенского парнишку, на КПП, где дежурили женщины из Вахры, вручили ведро и наказали попросить у дам менструации хотя бы половину емкости, чем больше, тем лучше. Как результат, девчата юмора не оценили, навестили расположение роты всем кагалам и крепенько наваляли доморощенным хохмачам, в основном по яйцам. Слава боженьке, в тот момент я занимался переборкой жигулевского движка кого-то из офицеров части, в противном случае, уж точно, прилетело бы и мне, ибо пошуткивать любил и в отправке салаги за ценным биологическим ресурсом уж точно принял бы самое активное участие. Молод был тогда, гораздо чудить что-нибудь эдакое, уму-разуму и осторожности лишь потом жизнь научила. Впрочем, это совсем другая история, отношение к нынешней ситуации не имеющая. Офицерская столовая оказалась двухэтажным кирпичным зданием. На первом этаже помещение для хранения продуктов питания, часть которых снабжена морозильными артефактами, а также кухня, посудомоечная и прочие подсобки. Зал приема пищи располагался на втором этаже. Столики на 4 персоны, стулья, все из экономичных материалов, гнутой стальной оцинкованной трубы и фанеры. Вполне эргономично. За раздаточной стойкой исключительно женский персонал. Явление свежего лица вызвало в их рядах негромкие шепотки. О прибытии молоденького лейтенанта здесь явно были осведомлены и недоумевали, отчего это маг не явился ни на вчерашний обед, ни на ужин, а прислал за пайкой ефрейтора Тихонова. Мне же из-за продолжительных манипуляций с магическими потоками очень хотелось кушать. Я не стал разочаровывать поварих и подавальщиц. От души наставил тарелок со всякой разной едой на поднос и, усевшись за свободный столик, коих тут было не менее полутора десятков, принялся активно работать челюстями. За полчаса ко мне так никто и не подсел. По идее, командир лично должен ввести меня в круг офицеров, однако дел навалилось не в проворот. Тут уж не до экивоков и взаимных расшаркиваний. Запив плотный завтрак стаканом крепкого сладкого чая, вышел на свежий воздух, где меня уже поджидал также основательно набивший брюхо ефрейтор Тихонов. «Позвольте узнать, ефрейтор, ваше имя. Я так понимаю, начальник заставы определил вас на временную должность моего проводника. Ко мне в отсутствии посторонних можете обращаться, Владимир Прохорович, ну сами понимаете». «Так точно, ваш брать мы это, с пониманием, а меня Касьяном кличут по батюшке Васильевичем». «Хорошо, Касьян Васильевич, теперь ведите меня на конюшню». С лошадками, точнее амулетами для защиты животных, я разобрался за пару часов. Конюхам объяснил, что следующую подзарядку будем проводить где-то через месячишко, на что те почесали головы и скептически переглянулись, мол, бреши, вьюнош, да не перебарщивай, ибо до тебя тут цельный капитан орудовал и ничего с емкостью магических аккумуляторов сделать не смог. Ну что же, в скором времени их разумный скептицизм развеется. Во всяком случае, через трое суток задумаются, а через неделю-другую станут репы чесать, дескать, не обманул из благородия. Затем Касьян Васильевич повел меня к здешней прорве. Пять предстоящих км по жаре и духоте заставили меня задуматься о создании персонального кондиционера. Даже подходящая рунная схема как-то сама собой нарисовалась в голове. Впрочем, чего тянуть, извлек из кошелька пару серебряных пятиалтынных, очистил монеты от наведенных стихийно-магических флюидов, нацарапал прихваченным из лаборатории резцом нужные руны, объединил виртуальными синергическими символами в единую связку и вдохнул необходимую толику силы. Один полученный амулет положил в нагрудный карман своего френча, другой вручил ефрейтору. Сразу стало заметно комфортнее, так что остаток пути мы с Тихоновым проделали бодрячком под восторженные охи и ахи ефрейтора. Вот бы нашим ребятам такое в дозор, ваш брать. Бывает, отсидишь 3 часа в засаде, вся вода из организма выйдет, не напасешься ее. Хуже, когда топаешь по этой адовой духотище. Бывает, с некоторыми удар случается, особливо если воду во фляге не присолил. Ежели господин майор согласится, непременно обеспечу весь личный состав. А чё не согласится, очень даже будет согласный. Николай Дармидонтович у нас человек с понятием, а рядовых радеет. Тут было прислали нам одного лейтенанта из родовитых, дык тот начал над людьми буквально издеваться. Придешь снаряды весь выжатый как половая тряпка, а тебя за место положенного отдыха на плац строевой подготовкой заниматься гонит. Так вот, господин майор быстро пресек непотребство и отправил их бродь обратно в Вознесенск-Черноморский, а на егоное место старшину Васильева поставил, так и командует до сих пор взводом, а на днях прапорщика дали. Так за легким трепом всезнающего ефрейтора мы протопали 5 километров и прибыли в расположение охранной команды, назначенной начальством на случай прорыва иномирных тварей. Обширная поляна в форме овала 500 на 400, окруженная вековыми дубами и еще какими-то незнакомыми мне широколиственными деревьями. К моему удивлению, местная растительность не была изменена флюидами иной реальности, как это было в Бобровке. Сам проход не был привязан ни к какому материальному объекту. Просто в центре свободного от всякой растительности пятачка периодически возникало синеватое сияние, сопровождаемое характерным гулом будто работающего электрического трансформатора высокой мощности. На краю поляны вместительная палатка для отдыха личного состава. Неподалеку 45-миллиметровое противотанковое орудие наведено аккуратно портальный проход. На небольшой дистанции от пушки парочка станковых пулеметов, оборудованных кожухами водяного охлаждения, здорово напоминающих знакомый по фильмам первой реальности легендарный пулемет «Максима». При появлении нашей парочки ко мне подскочил бравый усатый сержант-сверхсрочник и лихо отрапортовал: «Ваш бродь, господин лейтенант, вверенное мне подразделение несет дежурство по пресечению попыток пересечения, так сказать», — докладывает сержант Мухин. «Лейтенант Зубов, официальный представитель мажеского корпуса», — представился я и первым подал руку для рукопожатия. Затем для порядка поинтересовался: «Все тихо, сержант?» «Так точно, ваш брать, Господь миловал». Между тем ефрейтор Тихонов извлек из своего вещевого мешка 1,5 десятка заряженных модифицированных амулетов и раздал выстроившимся в шеренгу бойцам, изрядно покусанным насекомыми. Радости на лицах было, словами не передать. И слов благодарности в мой адрес также предостаточно, хоть по уставу в строю разговаривать без разрешения начальства категорически запрещено. Ничего, я начальство не строгое, а доброе слово и кошке приятно. Извлек из кармана вверенный вместе со специальной винтовкой тетрагексаэдр, иными словами правильный многогранник с 24 гранями, размером с вишню, изготовленный из горного хрусталя. Присел в сторонке от бойцов, попросив некоторое время не отвлекать, и максимально сосредоточился на магическом предмете. Привязка охранного периметра заняла минут 5 не более. Теперь я постоянно чувствую это место и в случае попытки прорыва незваных гостей в нашу реальность получу сигнал, более того, на пришлица навешивается магическая метка, и какие бы длинные ноги у него не были, я его непременно найду и уничтожу, но, согласно инструкции, для начала постараюсь вступить в контакт. Для повышения транспортных возможностей в конюшне меня поджидает специально выделенная в мое распоряжение лошадка по имени Зорька. Благодаря реципиенту, навыки вождения пердячего транспорта у меня имеются, благо самому ухаживать за лошадью в мои обязанности не входит. И эх, прокачусь. По завершении привязки к своей астральной составляющей охранного контура, подозвал сержанта Мухина. Засим, бойцы, можете быть свободными. Сворачивайтесь. Идуйте в расположение заставы. Отныне охрана и оборона вверенного вам объекта переходит в ведомство мажеского корпуса в моем лице. Собрать вещички и погрузить на телегу много времени не заняло. Тут и три лошадки с соседней поляны, где они паслись на зеленой травке, подогнали. Пока суть до дела, я модифицировал и зарядил отпугивающие амулеты животных. В телегу впрягли аж пару лошадей. Пушченку с зарядным ящиком тянула одна. От предложения сесть в телегу категорически отказался, лучше ноги разомну, иначе зачахну от сидячей жизни. По возвращении на погранзаставу доложился майору Овчинникову о выполненном задании, заодно проявил инициативу, дескать, могу изготовить магические артефакты, защищающие личный состав от воздействия повышенных температур и влажности воздуха. Начальство к моей инициативе поначалу отнеслось скептически. Традиционное. До тебя тут были более опытные маги и ничего подобного не предлагали, откровенно говоря, достало. Вместо слов я выдал майору зачарованный пятиалтынный, и после привязки и активации артефакта мне тут же поверили и заценили мою старательность весьма положительно. После хвалебных реляций, майор уже в более деловом тоне обратился ко мне. Владимир Прохорович, вот это уже настоящий прогресс, не студент или лейтенант, а по имени и отчеству. Оно вроде бы и раньше так величал, но как-то не очень убедительно, что вам понадобится для обеспечения личного состава подобными амулетами. Ваше высокоблагородие, бронзовые, лучше серебряные кругляши вот такого диаметра, толщиной до 3 мм. Я указал на зажатую в его пальцах 15-копеечную монету, лучше с заранее проделанным отверстием и ушком для веревки, кожаного ремешка или цепочки. Хорошо, лейтенант. Покамест можете заниматься своими делами. Понадобитесь, за вами пришлю ефрейтора Тихонова. Рекомендую походить по расположению, с людьми познакомиться, короче, вникнуть в обстановку. Пропуск на охраняемую территорию, где находится ваша лаборатория, получите у писаря. Свободны. Откровенно говоря, после похода к прорве особо бродить по заставе желания не было. Уж лучше ознакомлюсь с наследием, доставшимся от предшественника. Удивительное решение начальства отправить мага-стихийника туда, где самое место артефактору. Данное обстоятельство непременно отмечу в своем отчете ректору. Пусть тщательнее контролирует работу функционеров корпуса на местах, а то ишь взяли моду пихать куда не следует первого попавшегося под руку. А тут и время обеда подоспело. Направился в столовую, плотно покушал, на радость румяным работницам общепита. Интересный факт, женщине нравится, когда мужик трескает за обе щеки ее стряпню, а коль похвалит, так она вся ваша. Так что утверждение о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, верно лишь отчасти. Скорее мужик, самоотверженно слопавший пересоленный суп, очарует даму. После вкусного обеда я не поскупился на похвалы здешним работницам. И если хотя бы одна из них была не замужем и хоть немного удовлетворяла моим представлениям о женской красоте, непременно пригласил к себе в гости на вечерний чаек с последующими потрохушками. Вот же ерунда какая-то в дурную башку лезет. Еще вчера утром думал, что на неделю, как минимум, забуду о бабах, а нет, феноменально быстро восстановился. Ладно, пока не критично, Хоть мысли посетить местечко Тантари и присмотреть там смуглянку-молдаванку посимпатичнее уже зародились в голове и вскоре закономерно прорастут бурными всходами. Проклятая гиперсексуальность, то ли дело спокойная тихая старость, принял на грудь граммов 100 и никакие бабы не нужны. Хе-хе, это я так изгаляюсь, не примите за чистую монету. Ну все, хватит упражняться в мысли блуди, пойду-ка посмотрю, что там мне досталось в наследство от почившего в бозе капитана Калавратова. Глава 17. Дорогие мои родители, Прохор Петрович и Прасковья Григорьевна, и брат мой Петр Прохорович, во-первых, в строках своего письма, спешу поздравить семейство Зубовых с пополнением. Также имею уведомить, разлюбезные вы мои, что в настоящее время нахожусь на юго-западной границе нашей необъятной родины в Бессарабии на пограничной заставе в чине лейтенанта на должности официального представителя Мажеского корпуса. Служба моя проходит гладко. Начальство хоть и строгое, но справедливое, так что все у меня в этом плане хорошо. Здоровье мое прекрасное. Кормит сытно и вкусно. Так что просьба к маменьке насчет кормежки не беспокоиться. Места здесь дикие. Говорят, охота и рыбалка отменные, но мне пока мест на это не хватает времени, поскольку занят по горло служебными делами, о которых распространяться не стану, ибо военная тайна. Вот, пожалуй, и все. Горячие приветы брату Василию, сестрице Аннушке, всем остальным нашим родственникам, а также соседям. Всех люблю, крепко обнимаю. Ваш сын и брат Владимир Прохорович Зубов. Сложил тетрадную страничку так, чтобы поместилась в конверт с уже написанными на нем адресами получателя и отправителя. Заклеивать не стал, перлюстрацию никто не отменял. Перед отправкой местный представитель контрразведки старший лейтенант Благой Виктор Иванович непременно сунет туда нос, дабы никакой военный секрет не ушел на сторону, также, чтобы народ на гражданке не смешили всякого рода завиральными байками о том, как в танках горят, или с дирижаблей выпадают, да так удачно, прям в сток, где их уже поджидают голые девки с растопыренными ногами. А что, был у нас в Римбате еще в прошлой жизни сочинитель, родным живописал, как воюет в Сомали с тамошними пиратами. Мы угорали всем личным составом, когда комрот и зачитывал перед строем одно из его эпистолярных творений. За рабочей суетой и приемкой дел от покойного капитана Калавратова мухой пролетело трое суток. Лишь сегодня я нашел время черкануть коротенькое письмо родным людям. Волнуются, поди, ждут подробностей. А какие в этой тьму таракани могут быть подробности? Суета-сует. Здешние офицеры, как только прознали о том, что молоденький лейтенант-студент что-то может в плане магии, так на меня посыпался град просьб. Кому-то понадобилось подзарядить радиоприемник или какой иной девайс, работающий посредством магической энергии. У кого-то что-то требовало починки. Кому-то и вовсе подай в дом систему кондиционирования воздуха. И все это помимо непосредственных служебных обязанностей. Бытовую мелочевку я худо-бедно восстанавливаю и подзаряжаю. От крупных проектов по благоустройству офицерских жилищ категорически отказываюсь, ссылаясь на катастрофическую занятость или отсутствие должной квалификации. И что самое удивительное, ни одна офицерская морда копейки не предложила за мою работу. Не то чтобы мне эти копейки уж очень нужны, миллионщику-то, но сам факт того, что я тут на всех обязан пахать бесплатно, раздражает. Лишь начальник погранзаставы, которому я отремонтировал радиоприемник, попытался выдать мне аж целый рубль. Разумеется, я отказался, а вот с прочего офицерия непременно взял бы, но не предлагают, сволочи жадные, пользуются тем, что я даже не намекаю по поводу оплаты своего труда, потому как деликатные отношения ни с кем портить не хочу, а хочу я спокойно отслужить полагающиеся 2 месяца и убыть отсюда, оставив о себе самые наилучшие воспоминания. Самое главное, меня местные офицеры не манкируют, скорее я сам не иду ни с кем на близкие контакты, ибо излишнее обременение знакомствами мне без надобности. Впрочем, и букой себя не позиционирую. Держусь скромно, не выпячиваюсь, как и полагается новичку-временщику. Справедливости ради, стоит отметить, что в закромах покойного капитана Калавратова мне удалось обнаружить целое эльдорадо информации, да такой, что в богатой университетской библиотеке студенту младших курсов никто этого на руки не выдаст. Но дело даже не в книгах. Самое замечательное мое приобретение – лабораторное оборудование с описаниями маготехнологических процессов. Посредством всего этого я имею возможность изготавливать довольно сложные артефакты, варить зелья, но самое главное – выполнять замеры магических потенциалов разного рода объектов, в частности себя любимого. В стенах университета, как уже неоднократно упоминалось, мне приходилось всячески занижать свои показатели. Теперь у меня появилась возможность оценить мой чародейский дар объективно и, самое главное, приватно. Это крайне необходимо для того, чтобы оптимальным образом продвигаться в своем чародейском развитии. Разумеется, я бы тут же занялся лабораторными экспериментами, однако служба пока отнимает большую часть времени. Сегодня собираюсь пройтись по примыкающему к морю маршруту в составе группы пограничников. Заодно продумать систему оповещения при любой попытке пересечения границы чужаками, по типу той, что установлена вокруг здешней прорвы. Есть у меня несколько идей на этот счет, вот только не без основания опасаюсь, что растянутая на пару десятков километров аж до самого Черного моря такая схема окажется избыточно энергоемкой. Это я со своей феноменальной способностью восстанавливать запас магической энергии имею возможность расходовать ману практически без опасений, что она закончится. Начальство ведь как рассудит. Коль справился студент-второкурсник, значит, там все просто, а пошлем-ка вместо него мага, только что получившего диплом какого-нибудь вуза. После того, как выяснится, что выпускник вуза не способен справиться с тем, что я тут наворотил, может получиться форменный конфуз, несовместимый с жизнью сменщика. Поэтому все свои конструкты я разрабатываю таким образом, чтобы их был способен подзарядить любой хотя бы самый посредственный дипломированный одаренный. У меня маны в средоточии тоже не так уж и много, вылезаю за счет феноменальной регенерации. Так вот, стараюсь делать так, чтобы мой преемник банально не сдох в процессе подзарядки модифицированных амулетов. Короче говоря, приходится действовать осторожно с оглядкой. Единственное, что можно сделать с запланированной мной охранной системой границы, осуществить установку сторожевых конструктов в виде сети из независимых друг от друга элементов, чтобы подзарядка каждого не требовала разового расхода большого объема маны. Для этого, мне необходимо определить достаточное количество реперных точек, лучше всего, чтобы это были крупные камни или выходы на поверхность скальных пород, но вряд ли я таковые среди сплошного местного алювия обнаружу. Придется задействовать деревья, желательно вековые гиганты, устоявшие под натиском непогоды. Теперь самое главное, чтобы таковые обнаружились и произрастали друг от друга на расстоянии не далее 300 метров. Вообще-то я мог бы преспокойно и один прогуляться вдоль границы, однако заботливое начальство в лице командира погранзаставы категорически запретило заниматься подобными глупостями. Вот так меня здесь любит и ценит. Впрочем, допускаю, что забота Овчинникова Николая Дармидонтовича о каком-то лейтенанте вызвана совершенно иными причинами. Ну не хочется ему получать очередной втык от начальства, если вдобавок к Калавратову сгинет в местных плавнях еще и юный маг. Осудить не осудит, но в знак благодарности запросто могут загнать куда пресловутый Макар телят не гонял. Оно вроде и тут не мед сахарный, но на территории Российской империи есть куча мест, где значительно хуже, и об этом майору известно вовсе не со слов какого-нибудь чужого дяденьки. Точно в назначенный срок после развода караулов по охране государственной границы я присоединился со своей Зорькой к одной из конных групп. Хорошая у меня лошадка, смирная и выносливая, яблоки и абрикосы любит, впрочем, кто их не любит. Мы с ней сразу же подружились, мне даже к своим ментальным способностям не пришлось обращаться. Начальник караула лейтенант Дробышев Андрей Васильевич наказал мне держаться в середине группы, сам же возглавил колонну. Особо не торопились и лошадок не гнали. По пути я примечал подходящие для реперных точек деревья. Пока мне везло, наша дорога проходила в основном вдоль опушек небольших рощиц, отдельно стоящих древесных гигантов также хватало. Удивительно, но с полдюжины довольно крупных валунов мне таки попались на глаза. Откуда их сюда занесло, непонятно, вполне допускаю, что это человеческих рук дело. Вот только для чего корячиться с многотонными каменюками не понимаю. Впрочем, тут же услужливая память подбросила из своих бездонных закромов случаи из моей прошлой жизни. Путешествовал я как-то с группой товарищей по Алтайским горам. Рыбалка, охота, водочка, ну и так далее. Места дикие, безлюдные, кое-где десятилетиями не ступала нога человека. И вдруг, нате вам, посреди реликтовой тайги вижу древний холодильник марки ЗИЛ, а рядом унитаз, шкаф для хранения и заморозки продуктов питания с запертой дверцей, вполне допускаю, что в рабочем состоянии. Унитаз так же как новенький. Вот только оба предмета основательно птичками, да насекомыми обгажено. Насчет того, как эти предметы там оказались, У нас лишь единственная версия сформировалась, спустили аккуратно с борта вертолета. Ну не на горбу же тащили эту тяжесть по лесному бездорожью упертые туристы. А вот для чего это было сделано, абсолютно непонятно. Скорее, чисто ради прикола. Идет человек по диким местам, первозданными красотами природы любуется, и вдруг, нате вам, холодильник и унитаз, инсталляция, однако, увидел и охренел. Вот и мы увидели и охренели. Как результат, позитивное настроение в группе скакнуло до максимума. Часика за полтора добрались до здания караулки, где сменили прежний наряд. Пока начальники караулов решали вопросы по передаче дел, я в составе патруля направился на объезд вверенного данному наряду участка границы протяженностью около десятка километров. Разумеется, никакой контрольно-следовой полосы тут не было, зато в составе патруля находился опытный следопыт, коему как два пальца об асфальт было отличить след кабана, тура или еще какого животного от ходулек, коими пользуются нарушители границы с целью введения погранцов в заблуждение. Пока бойцы несли службу, я выстраивал мысли на контур будущей охранной системы. Кстати, таковая в незапамятные времена здесь существовала, о чем свидетельствуют таящиеся под метровыми слоями наносных пород огромные валуны. Ага, так вот для чего нужны были обнаруженные по дороге камни. Их привезли сюда цесарцы в те беспокойные времена, когда Бессарабия входила в состав их империи, пытались таким образом обезопасить границу от агрессивных турок. Ну что же, отлично. Деревья искать нет надобности, а то, что будущие реперные точки занесены илом и песком, беда невеликая, моих знаний в области магии земли вполне достаточно для того, чтобы они сами повылазили на поверхность. Путь нашей группы в основном пролегал среди густых тростниковых зарослей, буквально кишащих всяким зверьем и птицами. Что касаемо комаров, их здесь тучи, ибо основное первичное звено в кормовой базе множества более сложных живых организмов. Солнце клонилось к закату, когда мы достигли побережья Черного моря. Все предварительные рекогносцировочные работы были мной выполнены. Сегодня переночую в караулке, а завтра с утра займусь построением сторожевой сети, после введения в строй которой полностью отпадет надобность регулярного патрулирования данного участка границы. На столе Ночкара появится прибор типа пульта, и при загорании магического светодиода и срабатывании звукового сигнала, вдруг дежурный заснул, сторожевая группа поднимется в ружье и помчится к месту пересечения границы нарушителем. Подобные системы уже установлены на некоторых участках сухопутной границы нашего государства, но широкого распространения не получили из-за необходимости регулярной подзарядки рунических форм на реперных точках. Мне же в помощь здешняя прорва с ее безграничным и бесперебойным халявным монопотоком, бездарно рассеивающимся в окружающем пространстве. По дороге сюда мне в голову пришла светлая мысль задействовать часть этой энергии сначала для подпитки сторожевой сети, которую я собираюсь устроить по всей границе, под контрольной 137-й заставе, а потом хочу установить в расположении заставы специальные посты для зарядки амулетов и любых других магических девайсов типа часов, радиоприемников, холодильных устройств, светильников и прочего ширпотреба, ибо негоже представителю мажеского корпуса заниматься во время службы всякой ерундой. У меня куча литературы, которую следует основательно проштудировать за эти два месяца. Также в моем распоряжении прекрасно оборудованная и укомплектованная расходными материалами магическая лаборатория. А еще, я все-таки собираюсь наведаться в здешнюю прорву. Оно хоть и категорически запрещено, но где те запрещальщики, кои способны остановить одного крайне любопытного чародея? А нифиг, нужно хотя бы описание какое жутко пугающее прикладывать, чтоб напрочь отбить охоту туда ходить. Запись же в сопроводительных документах.